Здравствуйте, дорогие читатели. Тут мне сейчас будут задавать вопросы. На темы, скажем так, самые важные, на те темы, которые волнуют всех. Меня иногда, может быть, лицо вытягивается от вопросов. Потому что мы договариваемся, что я не знаю вопросов, мне так интереснее. И вопросы могут быть неожиданные, и я к ним могу быть не готов. Но я постараюсь ответить. Сергей Николаевич, многие из нас понимают, что наши привычки – это есть по существу мы сами. Также порой мы осознаем, что те привычки, которые у нас есть, необходимо менять. Но постоянно планируя изменить их, мы это все же не делаем. Что вы посоветуете для того, чтобы суметь изменить свои привычки, изменить себя и стать лучше? Ну, что такое воспитание? Это изменение привычек. Чтобы менять характер, нужно менять привычки, потому что из привычек складывается характер. Ну, я опишу свой опыт, я думаю, лучше всего это. Значит, я себе сказал, у меня была проблема раньше какая? Как у всех, тема гордыни. Я старался всегда доказать, что я прав. И мне это получалось. У меня было... проблема признать себя неправым, не раздражаться, уступить, постараться понять человека. Я себе сказал, ты должен говорить почаще, я не прав. Извини, я не прав. Первое правило. Второе. Зная, что мой партнер не прав, научиться соглашаться с ним, уступить ему и сказать, ну, у меня другое мнение, но давай сделаем, как ты хочешь. Дальше. Улыбаться во время спора. Сохранять душевное тепло и подчеркивать уважение. Идти на компромисс, не цепляться за чувство правоты, авторитет, опыт и прочее, прочее. И сначала у меня не получалось, но когда я начал это делать не один, не два, не пять раз, а больше, я как бы стал абстрагироваться от своих чувств. И потом процесс пошел. Просто мы не знаем законов развитие души. Мы привыкли представлять, что развитие – это вот такая прямая линия. Y равен X. А развитие – это Y равен тангенс X. То есть сначала мы вкладываем огромные силы, результат никакой. И многие бросают. А тот, кто продолжает попытки, вот у того потом вдруг раз и идет. Вот именно по такой системе у нас идут все изменения. Мы можем полгода биться без всякого результата, а потом вдруг раз, и мир поменялся. Причем, знаете, что самое интересное? Когда начинает меняться характер, этого не осознаешь. У нас нет чувствительности. Мы не можем осознать разницу между чувствами. Нам кажется, что такими мы были всегда. А потом вспоминаешь, думаешь, ой, я совершенно по-другому реагировал. Кстати, часто наши близкие быстрее замечают изменения, чем мы сами. Поэтому, во-первых, нужно... рассчитывать, ориентироваться на долгий срок. Вот если я себе сказал, я в любом случае буду меняться, то подсознание говорит, хорошо, тогда я буду меняться. Если я говорю, я хочу меняться, я изменюсь, подсознание думает, неизвестно еще, что будет до завтра, и оно сопротивляется. То есть себя, свою душу нужно убеждать, это первое. Второе, нужно... задачу поэтапно решать. Если мы хотим сразу все сделать, мы просто себя сорвем. А, кстати, привычка, она связана с энергией, это как функция. Функцию сразу не изменишь, ее можно разрушить. Поэтому нужно мягко, постоянно, непрерывно менять, взять несколько главных позиций и начинать себя в этом плане менять. Поскольку у нас главная проблема – это гордыня, это отречение от любви, неумение любить безусловно. Когда мы, у нас исчезает душевное тепло к тому, кто нас обидел, тому, кто, с кем мы спорим, тому, с кем мы конкурируем. Вот когда уходит душевное тепло, тогда конфликт становится агрессивным. Поэтому, поскольку, скажем так, мы привыкли считать, что вредные привычки – это курение, алкоголь, там, долго спать или наоборот не спать – это образ жизни. А образ жизни – это следствие наших чувств. Об этом Христос говорил, что грех не снаружи, а грех внутри. Поэтому, если мы хотим меняться, то нам нужно начинать с главного. Мы должны научиться, поскольку человек – это существо общественное, и именно общение – это все, что связано с развитием, наш мозг, речь и все остальное связано с общением. Умение общаться – это умение развиваться. И вот именно здесь нужно преодолевать вредные привычки. То есть, желание навязать другому свою волю, нежелание войти в его положение, отстаивание во что бы то ни стало своей правоты. Я говорил о том, что каждый в конфликте немножко прав. Вот два человека стоят возле шестерки, один с одной стороны, для него это шестерка, а другой с другой, для него это девятка, оба правы. Вот развитие заключается в том, чтобы встать мысленно на место другого, или реально, потом вернуться на свое место, и потом ему сказать, ты знаешь, ты прав, для тебя это шестерка с твоей позиции, для меня это девятка. На самом деле это одно и то же, только если смотреть с разных точек зрения. А если смотреть с одной, то мы никогда не придем ни к какому результату. Поэтому умение встать на сторону собеседника, почувствовать его, ощутить его позицию – это умение развития. Потому что когда у меня одна точка зрения, я имею 50% информации, а когда у меня две точки зрения, я имею 100% в данной ситуации. Поэтому наше развитие, а все, что не развивается, то угасает, это есть умение любить, умение конфликтовать и общаться, в первую очередь. И вот если здесь не решены главные вопросы, то дальше идет все остальное. Все остальные вредные привычки исходят из внутреннего душевного неблагополучия. А душевное неблагополучие от того, что мы не умеем общаться друг с другом, не умеем общаться с врагами, не умеем общаться со своей судьбой и, самое главное, не умеем общаться с Богом. Следующий вопрос. Сергей Николаевич. Порой вы упоминаете о противостоянии наций, в частности, русской и американской. И, естественно, как патриот, искренне одну сторону передаете как позитивную, а другую как негативную. Одновременно, в связи с вашими исследованиями, которые вы пишете в книгах, вы используете такое понятие, как «танго танцуют двое», вашими словами. То есть в той или иной проблеме, существующей между двумя, всегда причастны обе стороны. Это подталкивает к вопросу, а что есть общие задачи? Ведь все люди, русские, американцы, европейцы, арабы, это человечество. Все частные конфликты, будь то конфликт в семье или международный конфликт, к чему-то нас подталкивают. Нации – это как ментальность, это объединение людей по какой-то единородности души. Существует не случайно. В чем, на ваш взгляд, цель нас как человечества? Ну, начнем с того, что развитие не может быть без конфликта. Если конфликт на Земле не будет, конфликта, то не будет развития и будет деградация, и люди исчезнут с лица Земли. Поэтому конфликт должен быть, но он должен проводиться по правилам развития. Если конфликт правильный, если конфликт это, скажем так, Это конкуренция, это борьба, это соперничество, это соревнование. И стороны готовы понять друг друга, то это развитие. А если конфликт, в конечном счете, с желанием уничтожить оппонента, то это уже другая сторона. Что мы видим сейчас? Мы видим сейчас ситуацию, которая гораздо хуже Карибского кризиса. И ядерная война может начаться буквально в ближайшие часы или дни. Почему? Потому что конфликт между противоположностями должен сопровождаться чувством единства. Единство и борьба противоположностей. Единство – это готовность понять друг друга, это готовность помочь другому в развитии, сохраняя свои интересы. Это готовность идти на компромисс. То есть не делать другого, не убивать другого, не делать его рабом, не подчинять полностью, а сохранять конкуренцию, которая является условием развития. Так вот, скажем так, американская сторона держится именно позиции уничтожения оппонента или его полного, так сказать, подчинения себе. На таком уровне конфликт может привести к ядерной войне. И к этому все движется. Если говорить о конфликте идей, то я достаточно часто повторяю, что почему я говорю о России в положительном аспекте в плане конкуренции с Америкой? Потому что Россия, с моей точки зрения, единственная страна, которая может реально дать выход из положения и выход спасения всего человечества. Россия – многонациональная страна, она похожа на весь земной шар. И если Россия найдет решение своим внутренним проблемам, то тогда должно выжить все человечество. Поэтому не случайно я цитирую слова Ванги: «Спасение придет из России». Но из России оно, я считаю, придет не потому, что она самая лучшая и хорошая, а потому что если она не станет лучше, не изменится, у нее нет шансов. В России гораздо больше шансов погибнуть и распасться, чем у практически всех других стран. Если у России не будет внятной, четкой идеологии, нравственности, понимания и единения, то Россия не жизнеспособна. С моей точки зрения, она может всего этого достигнуть. Так вот, что касается России и Америки. Америка придерживается кардинально четкого мышления индивидуалистического. То есть частник – это все, частная собственность, коллективная собственность – это, как бы, в принципе, ненужная вещь с точки зрения американских многих политиков. В России всегда было обратное. Частник, индивидуальный человек – это эгоист, это зло, его нужно уничтожать, должно быть общественное, так сказать, коллективное сознание. И то, и другое говорит об ущербности. Поэтому я часто говорю о том, что мышление Америки ущербно, мышление России ущербно. И для того, чтобы выжили и Америка, и Россия, нужно развиваться и тем, и другим. Нужно научиться соединять противоположности. России этого не получалось до сегодняшнего времени. Россия всегда шарахалась либо к одной крайности, полная коллективная собственность, либо к другой, как в последнее время у нас было. В России был социализм с нечеловеческим лицом, сейчас капитализм с нечеловеческим лицом. Так вот, Россия должна серьезно измениться в своем менталитете, в своем восприятии мира и формировать новую идеологию, как бы она ни называлась, концепция, патриотизм и все что угодно. И с моей точки зрения, у России есть потенциал в этом плане. И как это ни странно, при всех очень серьезных проблемах в Советском Союзе, который был, по сути дела, рабовладельческим обществом, тем не менее, духовный потенциал был накоплен огромный. Почему? Потому что для того, чтобы люди выжили и ощутили единство, очень важно воспитание и образование. И в Советском Союзе оно было. Была лучшая, по сути дела, образовательная система в мире. Поэтому, несмотря на то, что сейчас идет распад внешний, внутри еще есть та энергия, и та инерция, которая может спасти не только Россию, но и все человечество. А какие-то реальные шаги делаются, кроме потенциала? Вы видите их сейчас? Или же хотя бы откуда они должны произойти, если их нет? Реальные шаги пока я вижу другие. Недавно уволена была чиновница, которая сказала: государство вам ничего не обязано, и это вы сами виноваты, что детей платите и так далее. То есть она высказала ту мысль, которая подспудно сидит в голове у многих чиновников. Народ – это масса, стадо, а люди, представляющие государство, это умные, дальновидные, развитые люди, которые должны жить по другим законам. Одни законы для вот этого стада, а другие законы для избранных. Это мышление языческое, это мышление рабовладельческое. Но эта молодая чиновница высказала то, что чувствуют многие, но об этом не говорят. Сказал об этом вслух Герман Греф в социальных сетях его. Первое о том, что народ – это быдло, и, так сказать, ему нельзя много знать, иначе им трудно управлять. Все эти фразы гуляют. И я подумал о том, что сейчас формируется в России новая идеология. Без идеологии невозможно жить. Как бы мы ни пытались идеологию знать, она все равно придет. Если будет уничтожена высокая идеология, придет низкая на уровне первобытного строя. Вот она и приходит. Сейчас в России формируется идеология рабовладельческого строя. И ее озвучивает, вот когда я послушал эти выражения, эти признания чиновников, я подумал о том, что это не просто сказанное в сердцах или там по наивности выражение. Это определенная тенденция. И я подумал, что не пройдет и года, и, наверное, те же мысли о том, что рабство – это хорошо, о том, что народом нужно управлять жестко, что эта тенденция должна быть выражена за денежку каким-то популярным артистом или футболистом. То есть народу нужно напоминать его место. Тогда он привыкнет и как бы свыкнется с этой мыслью. Я думаю, года не пройдет, вот эти, так сказать, откровения кто-то должен сказать. Я ошибся. Потому что прошло несколько месяцев после этого, и озвучивали это не актеры второго плана, а озвучили люди, которые являются элитой нашего общества. Сначала я услышал, опять же, в соцсетях достаточно длинную тираду священника Православной Церкви Чаплина о том, что истинно православный человек должен быть рабом не просто Божьим, а рабом государства и рабом чиновников, и должен исполнять их приказы. Я был удивлен, но я подумал, может быть, это фейк, может быть, ему приписывают это. Я ж не видел его, если бы он сказал это на видео, я бы поверил. Потом я услышал фразу Никиты Михалкова о том, что крепостничество, крепостной строй – это мудрость русского народа. Я опять удивился. Думаю, может быть, ему приписывают, но по стилю не похоже, что это придумали. Вероятно, он это говорил. Но, естественно, маститый режиссер себя в рабы не определяет. Он должен быть барином. Но когда тенденцию озвучивают, так сказать, сливки общества, то это уже не очень хороший знак. А сегодня утром я посмотрел, мне прислали ссылку, я просмотрел лекцию Андрея Фурсова. Это достаточно известный человек, блестящий историк, великолепно, скажем так, на великолепном уровне знает и очень эрудированный, и излагает все. Я с большим удивлением послушал то, что он говорит. Он говорил о том, что в каждой стране есть какие-то свои базовые структуры, которые не меняются со временем. То есть это то, что составляет лицо страны. Допустим, в Индии это касты. В арабском мире это племенные, семейные кланы. А главным признаком России является не государство, а власть. Особенность власти. И Фурсов описывает вот эту особенность, которая, как я понял, идет во благо России. Эта особенность заключается в том, что изобретена это была форма правления во времена Ивана Грозного. Особенность этого способа управления Россией – это опричнина. То есть, говоря простым языком, историк говорит о том, что успехи России в самодержавии, а суть самодержавия заключается в том, что есть власть олигархическая, князья-бояре, есть власть царя, и есть власть опричников, то есть должна быть власть людей, которые стоят над законом. Потому что, как это популярный историк объясняет, вот Людовик XIV 2 года, можно сказать, в слезах провел перед своей смертью, потому что знал, что регентом будет после его смерти герцог Орлеанский, которого он очень не любил, но ничего не мог поделать, потому что закон был превыше всего. А у нас этого герцога в течение суток подвесили бы за все возможные и невозможные места, и вопрос бы решился. И вот это известный историк подает как главную заслугу и главный козырь России. Оказывается, для того, чтобы Россия эффективно развивалась и управлялась, власть в ней должна быть над законом. Тогда все решается просто. Хрущев, когда узнал, что люди рассчитали, украли по миллиону, и рассчитали, что они отсидят 3 года в соответствии с Уголовным кодексом, а потом будут всю жизнь жить нормально, когда он узнал, он просто расцерепел и приказал их расстрелять. И их расстреляли. То есть справедливость, компартия оказалась выше закона, что и следовало из устава Компартии. Так вот, это мнение историка, уважаемого человека, которого слушает, наверное, вся страна. С моей точки зрения, это теоретическое обоснование рабовладельческого общества, в котором есть прослойка, стоящая над законом, и все остальные люди. Но это уже будет не царская Россия, это будет конкретный фашизм. Потому что при Компартии, когда прослойка стояла над законом высших чиновников, все-таки государственный аппарат работал на все общество. А сейчас это будет совершенно другая картина. Государство сейчас, если в советское время был бессильный, бесправный народ и очень сильное государство, то сейчас мы видим в России бесправный народ и бесправное государство, которым управляют чиновники высокого ранга и олигархи. Так вот, эта тенденция сейчас набирает силу. Причем, как Фурсов это обосновывает, если не будет, так сказать, мудрого деспота, то тогда победят олигархи и будет разрушение страны. То есть, в принципе, как это выглядит, если образно это подать? Человек переел, у него зарыт кишок и предлагают сделать операцию, резать живот. Подходит специалист и говорит: вы знаете, это долго, тяжело и неизвестно, чем окончится. Давайте голову отрубим сразу. И все проблемы закончатся. Вот на таком уровне у нас сейчас наша элита научная и артистическая предлагает решать вопросы. Да, я понимаю, что олигархическое правление Россию разорвет на части. Нужен сильный лидер. Но мне кажется, те, кто предлагают вернуться к рабовладельческому строю, не понимают простой вещи. Без нравственного воспитания, без веры в Бога, ни один строй, даже рабовладельческий, не сможет существовать. А когда есть ядерная ракета, то это гарантированная война. Итак, ставим вопрос. Эпоха Возрождения, Средние века. Католическая церковь вводит институт индульгенции. То есть грехи можно выкупить. Даже не прошлое, а будущее. Можно заплатить деньги и откупиться от будущих грехов. Что последовало? После этого последовало ослабление веры в Бога. Почему? Потому что, в принципе, это сатанинский обряд. Бог не нужен. Священник отмазывает грехи. Что получилось? Если раньше человек понимал, что для того, чтобы, скажем так, не болеть, чтобы Бог не наказывал, он должен быть верующим, он должен быть щедрым, он должен не убивать, не грабить, то и главное, это все-таки значит душа, и как там при всех искажениях и непонимании христианского учения все-таки о любви говорилось, то католичество в Средние века поставило совершенно новую тему. Главное – это деньги. Если у тебя есть деньги, то ты можешь снять грехи. То есть смысл жизни человека не в том, чтобы служить Богу, а в том, чтобы служить деньгам. Вот говорят, как возник капитализм? Вот так он и возник. Если я могу избавиться от всех грехов, значит, и от всех болезней, и от всех несчастий, только заработав большие деньги, это гарантия моего счастья, то, естественно, деньги становятся смыслом жизни. Что было после этого? Можете сказать? Начался расцвет культуры, там был как период. После того, когда народ понял, что церковь деградирует, народ утратил веру в Бога, правильно? Да. Явно или неявно. А знаете, что происходит, когда у человека слабеет вера в Бога? Что? У него начинается паралич души. Дело в том, что душевная боль, она выдерживается только тогда, когда есть вера в Бога. Если веры в Бога нет, если человек не чувствует эту связь с Богом, душевная боль становится непереносимой. То есть предательство, смерть близкого человека становится совершенно непереносимым. И тогда есть только один выход. Как вы думаете, какой? Опускаться вниз. Уходить на другую территорию, где можно выжить. Эта территория от души куда можно уйти? Ниже, к духу, к сознанию. Как это выразилось, знаете? Рассвет. Это называется эпоха просвещения. Угу. То есть это эпоха, так сказать, когда мыслители, философы начали диктовать условия, когда нас священников плевали вполне, так сказать. Ну, может, люди искали выход? Люди искали выход, но они нашли его в том, что они сознание, если священники обманулись с душой, с верой, то что можно противопоставить? Нужно сознание, рациональность, разум, просвещение поставить во главу всего. Чем закончилась во Франции эпоха просвещения? Французской революцией. Почему? Потому что, когда человек начинает руководствоваться и жить сознанием... Можно вопрос? Может быть, тогда Греф-то и прав, что не надо так много людям давать знания? Вот чем заканчивается... Греф в чем-то прав. Почему? Потому что действительно людьми труднее управлять, когда они много знают. И труднее их сделать рабами. Он в этом плане совершенно прав. Но он не хочет же быть рабом почему-то. Но он избранный. Ну, так вот, вернемся к Французской революции. Почему она произошла? Оказывается, человек, который живет сознанием, если наша душа связано с подсознанием, и наша душа знает, что произойдет, и наша душа связана с Богом, и там в душе есть любовь, и подсознательное принятие ситуации, как ни крути, Значит, человек, который живет душой, он проходит болевую ситуацию, он к ней как бы готов. Но когда человек живет сознанием, он принять болевую ситуацию не может никак. То есть, если его предали, для него это непоправимо. Он это выдержать не может. Поэтому человек, который в сознании выходит на первый план, он незаметно, но очень серьезно меняется. Он становится идеалистом, он живет в будущем, он становится безжалостным, потому что он перестает чувствовать другого, душа чувствует. Мы едины на уровне души, на уровне сознания мы не можем быть едины. Так вот, он становится категоричным, фанатичным, жестоким. И для него его правота часто гораздо значимее жизни другого человека. Человек, живущий сознанием, начинает внутри накручивать подсознательную агрессию. Знаете, чем это заканчивается? Для одного человека это болезни или агрессия другим, преступления. А в плане общества это, как правило, революция, потом война. То есть, что получается? Слабеет вера в Бога. Человек уходит на территорию души от любви. На территории души он жить не может, непереносимая боль. Он уходит на территорию духа. На территории духа прет агрессия. Он начинает агрессивность проявлять ко всему миру. Последнее пристанище – территория тела. Он живет сексом, потребительством, покупками, наслаждениями. Дальше Содом и Гоморра. Как этот механизм проявляется в обществе? Слабеет вера в Бога. Потом начинается торжество разума, рассудка. Слабеет нравственность. Распадаются семьи. Накапливается агрессия. И дальше революция или война. Все по схеме. Возьмем Россию. 200 лет назад слабеет вера в Бога. Вспомните стихи Пушкина о попе и работнике в обалде. Народ критически относится к церкви, которая начала заниматься только накопительством, коммерцией и забыла о своих прямых обязанностях. Начинаются революционные всякие идеи. Причем человек, который живет сознанием, он агрессивен и он становится разрушителем. Кстати, вот как раз такой пример Тургеневым хорошо описан, Базаров. Он мечтает только об разрушении. И вот так вот вели себя революционеры. А дальше в России происходит революция, и дальше обязательно должна быть война. Война дает такое мощное разрушение, что есть импульс на выживание, как бы все заново начинать. Если война местного значения, если, так сказать, особого вреда государству она не причиняет, то потом начинается деградация, то есть путь Содома и Гоморры. Включается программа самоликвидации, идет вырождение общества. Вот возьмите Францию. Революция, потом диктатор Наполеон, потом война, потом достаточно долго Франция держалась, а потом начинается процесс распада. Возьмите Германию. Ослабление веры в Бога. Дальше торжество сознания. Ну, у немецкой нации это, как говорится, привычное дело. Сознание превыше всего. Накапливается агрессивность, начинается война. В войне проиграли, комплекс неполноценности. Что дальше? Дальше диктатор, следующая война и разрушение. Но раньше государство погибало, народ оставался. А сейчас, когда мы пройдем всю эту цепочку в масштабе человечества, ослабление веры в Бога, поклонение сознанию, потом агрессивность, потом война, то это будет уже третья мировая ядерная война. Поэтому в масштабе нынешней цивилизации, если мы не изменим менталитета, шанса выжить у нас нет. И все же, как вы видите появление новой позитивной идеологии в России? Или слова о том, что спасение мира произойдет из России, это лишь теория? Имеется в виду практически, как, какой путь для изменения к лучшему? Что в России может произойти или должно произойти, или может быть вы что-то видите уже, что сейчас происходит? Ну давайте рассуждать логически. Есть, где находится христианин на земле? Есть христиане вообще или нет? Хороший вопрос. Все зависит от того, что понимать под христианством. Так вот, кто является основателем христианства, знаете? Евреи. В Израиле произошло христианство. Личность кто? Иисус. Кто является основателем христианства? Нет, не Иисус. А вы имеете в виду апостол Павел? Апостол Павел. Так вот, апостол Павел имел мышление как раз. Он не встречался с Христом. И он имел мышление классического, так сказать, мышления ветхозаветного человека. И с этой точки зрения он давал интерпретацию учения Христа. Поэтому учения Христа на самом деле нет. И если мы возьмем положение католичества и православия, то они, главные догматы, не имеют ничего общего с христианством. Более того, откровенно противоречат всему тому, что Христос говорил и чему Он учил. Так вот, если мы говорим о том, что Христос – Спаситель, то, наверное, в учении Христа заложена программа спасения человечества. Но нам подсунули вместо этого совершенно другую программу, и отсюда все проблемы. Значит, для того, чтобы человечество выжило, оно должно вернуться на первую ступень, там, где есть любовь и вера. Чтобы вернуться на ту ступень, нужно вернуться и понять, чему учил Христос. Потому что в рамках православия, католичества и любой другой религии выйти на уровень обновления невозможно. Почему Россия? Потому что, по сути дела, даже искаженное, но христианство – это из православия. Католичество отпочковалось от православия в X веке, от католичества отпочковалось, в свою очередь, протестантство. И если говорить об этих ветвях, то в них уже человеческая логика настолько закрыла божественную, что говорить о возрождении, скажем, католической или протестантской церкви я бы не стал. А возродиться у православной церкви шансы есть. Несмотря на ортодоксальность, несмотря на вот эту вот, так сказать, приверженность догматам вопреки всему. Но православие сейчас настолько серьезный кризис, и настолько явно православие умирает, что, мне кажется, есть шанс и есть желание как-то выжить и осознать то, чему учил Христос. Поэтому спасение России заключается в изменении менталитета, а в основе менталитета лежит новое понимание, скажем так, божественных откровений. Я последние годы повторяю, что мышление русского человека – это мышление язычника. Православие усвоило вместе с первоначальным христианством языческую систему координат, и в ней мы живем до сих пор. А язычник, когда стоит возле шестерки, для него это всегда только шестерка, девяткой он ее никогда не представит. Так вот, в нынешнем мире единобожия практически нет. Америка мыслит как языческая страна, и Россия мыслит как страна языческая. Для Америки мы шестерки. И к нам может быть только одно отношение. Отсюда все проблемы. То есть, с вашей точки зрения, спасение придет из православия? Во всем мире есть разделение труда, так? Это хорошо, это выгодно. Но есть вещи, которые лучше не разделять. Вот представьте, один человек приходит к другому и говорит, давай договоримся так, у нас разделение труда, мы большего добьемся. Ты работаешь, а я ем. Ну и как? Несправедливо. Так вот, в этом случае тот скажет, ты знаешь, есть, наверное, нам надо обоим. Правильно? Естественно. Так вот, когда дело касается веры в Бога, здесь не должно быть разделения труда, это моя точка зрения. С моей точки зрения совершено, так сказать, очень серьезное заблуждение. Это приватизация веры церковью. Мы привыкли, что вера в Бога идет только от священника. Что мы бараны, а он пастырь, он нас ведет. И вот эта приватизация привела к тому, что о Боге может говорить только представитель церкви. Реально молиться может только представитель церкви. И как бы обладателем истины высшей является представитель церкви. Церковь безгрешна и так далее. И вот это родило очень много проблем. Поэтому, с моей точки зрения, спасение придет не из православия, а спасение придет из понимания учения Христа, это первое. Второе, спасение придет, когда все люди захотят выжить и поймут, что выжить можно через изменение сознания. Поэтому, скажем так, если верхушка православной церкви откажется производить какие-то реформы, то есть много других течений религиозных, есть просто люди-богословы, которые, так сказать, не являются священниками. То есть есть... У Христа, кстати, не было образования богословского. И семинарии он не заканчивал. Но, тем не менее, он говорил, и мы сейчас читаем то, что он говорил. Поэтому, если говорить о православии, вот, кстати, на ближайшем семинаре я хочу говорить о том, что можно сделать. Во-первых, нельзя говорить «прощаются тебе грехи твои», потому что это и есть ликвидация веры в Бога. Грех прощается, уходит тогда, когда человек меняется. То есть священник должен говорить: «Простятся тебе грехи твои, если изменится душа твоя». Дальше. Многие догмы нужно менять. Скажем так, то, что называется высшим судом, страшным судом, будет происходить совершенно не так, как люди себе представляют. Мы все считаем, что церковь этому учит, что будет скоро страшный суд, мы все умрем, а дальше будем где-то жить в раю на небесах. Так вот, самое опасное – это неправильная картина мира, потому что человек тогда себя неправильно ведет, и он погибает. Если нам религия доказывает 2000 лет, что будет высший суд, на котором сядет Бог, всех рассудит, и большинство попадет в ад, а остальные в рай, к чему тогда стремиться? В рай-то я вряд ли попаду, если даже святые в рай, говорят, сомневались, что попадут. Но если я в рай не пойду, что мне тогда особо переживать? Надо радоваться здесь, на этой земле. К чему приводит такая постановка вопроса? Человек, во-первых, теряет веру в Бога, во-вторых, человек теряет нравственность, в-третьих, человек начинает поклоняться всем материальным духовным аспектам бытия, становится агрессивным, а дальше начинает убивать себе подобных. И это все связано всего-навсего с наивным представлением о христианстве и о религии как таковой. Так вот, пока у нас сидят, в нашем подсознании сидят вот эти стереотипы, говорить о спасении человечества невозможно. Я эту тему затрагиваю для того, чтобы люди перестали слепо следовать канонам, которые сейчас становятся не просто ненужными, но чрезвычайно опасными. И тема изменения сознания, она будет, я думаю, в ближайшие годы обсуждаться очень серьезно, потому что никакая экономика, никакая политика спасения не дадут, и это уже видно невооруженным глазом. Скажите, пожалуйста, сейчас очень модно многие восточные практики. Йога, цигун, такие методы, как медитация, прекращение внутренней болтовни, осознанность, умение отслеживать сознательно свои подсознательные какие-то негативные моменты и изменять их к лучшему. На ваш взгляд, насколько это уместно сейчас? Что в этом хорошего и чего стоило бы избегать? И вообще это работает, как вы считаете? Работает. Почему такое увлечение? Когда все видят, что церковь не состоялась, что религия приходит в упадок, а одновременно с этим восточная философия никогда в упадок не приходила, и знания, которые там есть, они, можно сказать, это знания вселенские, то, естественно, в моменты кризиса религии все ищут выход. И одним из таких выходов считают восточные практики. Кстати, Толстой тоже увлекался, пытаясь найти выход из положения. Он занимался тоже, изучал восточные, так сказать, священные книги, религии, но потом понял, что что-то здесь не то, и ушел от этого. Просто нужно понимать, что вот эти техники, о которых мы говорим, это техники больше психологического и физического улучшения баланса. А если говорить о душе, то все то, что говорится в священных книгах индийских, и все то, что говорил Христос, и то, что сказано в Ветхом Завете, это одно и то же. Возьмите Бхагавад-гиту. Что там говорится? Что смыслом жизни для человека должно быть устремление к Богу. И тот, кто стремляется к Богу, может преодолеть любой грех и любые проблемы. Именно это, можно сказать, четко то же самое говорил Христос. О чем говорит нынешнее православие, католичество и другие религии? Они как раз эту тему закрыли. Человек грешен изначально, значит, к Богу он идти не может, значит, он должен идти к священнику, каяться, платить деньги, ставить свечки, потом опять приходить каяться, молиться, грешить и опять каяться. Ну, с такими, так сказать, установками далеко не уедешь. Но если раньше как-то в людях еще была инерция веры, то сейчас эта инерция веры практически на нуле, а это уже совершенно по-другому, скажем так, другие последствия дают. Если у человека подсознательная вера сильна, то когда он нарушает внешне что-то, его как бы судьба щадит. А когда запас прочности обнулился, тогда за малейшее нарушение как бы идет жестокое наказание, торможение. И вот сейчас это как раз время наступает. Наш запас прочности пришел к нулю, и сейчас неправильное поведение будет наказываться очень быстро, стремительно и масштабно. Скажите, пожалуйста, исходя из ваших последних исследований в связи с тем, что вы уже сказали, вот как вы сейчас понимаете такие понятия, если можно дать свое толкование, как душа, любовь, Бог, любовь к Богу? Как правильно работать над собой? В чем, на ваш взгляд, сейчас заключается смысл жизни человека? И что вы считаете самым главным, первостепенным задачами для человека, для людей? Ну вот смотрите, я на протяжении 25 лет видел одну и ту же картину, уже 30. Если у человека в подсознании, в душе есть агрессия повышенная, это гарантирует болезни, несчастье и смерть ему или его потомкам. Если вы позволите, я уточню. Не все, возможно, кто сейчас будет слушать ваш ответ, очень глубоко знакомы с вашим творчеством. Поэтому, может быть, целесообразно дать понятие. Вот, что такое душа? Секундочку. Что такое душа, до сих пор никто не знает. Я объясню как вы это понимаете? Научным языком. Значит так. Вот икринка. В центре икринка и дальше оболочка. Вот так же и человек. У него есть, скажем так, физическое тело, а есть тело духовное и душа. Так вот, душа имеет, скажем так, временные полевые структуры. Душа, она находится не внутри человека, а снаружи его, можно сказать, и одновременно внутри, как шар какой-то. То, что мы называем подсознанием, это большая часть души. То есть наше подсознание имеет не физическую, а полевую структуру, где хранится информация о всех наших предках, о наших прошлых жизнях, и не только прошлом, на нашем, но и будущем. Так вот, на тонком плане наше подсознание имеет различные слои. Чем глубже слой, тем сильнее идет объединение всех. На каком-то из уровней подсознания мы все единое целое. Ну, как листочки на дереве внешне разные, а на уровне ствола они все едины. Что это означает? Когда яд в одном листике, это не опасно. Когда яд с листика идет в ветке, ветка может засохнуть, это уже хуже. вот когда яд идет к стволу, это уже может быть гибелью дерева. Поэтому дерево включает систему защиты. Если яд появился в листке, он должен облететь. Если нет, с веткой его нужно срубать. Что происходит с человеком? Если у человека душа внутренняя, внешне он агрессивен, это еще не страшно. Но если он постоянно агрессивен, постоянно обижается, ненавидит, осуждает, вот этот яд, он проходит внутрь, подсознание, глубины души. И там включается механизм защиты, потому что на тонком плане я убиваю не одного человека, а я убиваю всех. Поэтому грязь душевная глубоко не должна пройти, идет обратный откат. Вся эта агрессия быстро разворачивается, превращается в программу самоуничтожения. Программа самоуничтожения лишает человека энергии будущего, у него могут умирать дети, как у бедного Иова. Классический пример, как работает программа самоуничтожения, это история бедного Иова. Погибают дети, разваливается судьба, заболевает проказой и начинает умирать. Что можно сделать в таком? Как очищается душа? И вот здесь то же самое, что написано в Бхагавад-гите. В Бхагавад-гите сказано, тот, кто идет к Богу, непрерывно устремляясь к Нему, может преодолеть любые проблемы. Что требовалось от Иова? Отчаяние – это есть отречение от Бога. Это есть непризнание того, что мы теряем для того, чтобы идти к Богу. Иову нужно преодолеть отчаяние, не осуждать Бога, не презирать себя и преодолеть желание себя убить. Все. Только это. Сохранить почитание Бога, не презирать себя, преодолеть отчаяние. Ему помогли. Он этого сделать не мог. Ему помогли это сделать. Но поскольку все-таки помогли, и он сумел удержаться, он преодолел программу самоуничтожения, с него снялись грехи, и дальше ему вернулось все, и даже дети умершие возродились в новых телах, родились у него. Об этом их имена говорят. Это я в исследованиях Щедровицкого прочитал. Весьма продвинутый, скажем так, богослов. Это поразительно, но все это как раз подтверждает, в принципе, то, о чем я говорю в своих исследованиях. Для того, чтобы сейчас, скажем так, реально выжить, человек должен научиться сохранять любовь, устремление к Богу и преодолевать отчаяние, страхи, претензии и недовольство собой. Возвращаясь к вопросу, что такое любовь? Что такое Бог? Что такое любовь к Богу? Понимаете, это вопросы, на которые мы никогда не сможем полностью ответить. Что такое любовь, мы все знаем и чувствуем. А кто такой Бог, мы можем почувствовать только тогда, когда наша любовь будет ближе к безусловной. Если я люблю, а меня кто-то обидел, я его уже не люблю, понятие любовь к Богу для меня будет закрыто. Вот когда я люблю своего ребенка, который меня обидел. Я люблю близкого человека, родственника, который недостойно себя повел. Ну вот, люблю, он мой родственник, как бы, ну, нужно прощать, нужно воспитывать, но нужно прощать. Вот такая любовь, она позволяет нам принять потерю, принудительную жертву. А когда человек жертвует, он как бы отрывается от своего человеческого «я» и начинает ощущать единство с Богом. В восточной, кстати, философии религии сказано, что в ведах религия родилась вместе с жертвой. Тот, кто не умеет жертвовать, тот никогда не научится любить. И своего ближнего, и веры в Бога у него реально не будет. Поэтому, скажем так, я всегда повторяю, любовь к Богу – это физиология. Тот, кто умеет жертвовать, тот, кто умеет заботиться, тот, кто соблюдает заповеди, то есть не завидует, не осуждает, не убивает, не ворует, тому легче ощутить веру в Бога. Как правильно работать над собой? Ну вот, скажем, на ваших лекциях в свое время периодически люди работали над собой. Вот как вот на сегодняшний день вы могли бы подсказать, описать, как это нужно делать? Дело в том, что мое первое исследование, у меня было несколько этапов. Первый этап я шел, скажем так, в русле как раз религии. Что главное, скажем, в православии, в христианстве, это понять, что ты грешен, увидеть свой грех, и не грешить. То есть через покаяние как бы изменить отношения, чтобы и так не поступать. Логично? Да. Поэтому все мои, так сказать, первые исследования были посвящены, скажем, исследованию грехов, то есть тому, чего не надо делать. Я как сантехник видел только грязь, копался в ней, показывал людям, объяснял. Это был мой первый этап. Потом я понял, если человек только кается, только осознает свою грешность, то это полдела. Дело в том, что если я через покаяние очищаю свою душу, а мой характер не меняется, я опять буду так поступать. Но если моя душа очищена, наказания не будет, оно придет позже. Гавайская система Хопонопона, что-то такое, не слышали никогда о ней? Вот там женщина, она плохо кончила, она умирала, одна заброшенная в какой-то клинике, она изобрела метод очищения души через покаяние, где она молится и говорит: «Господи, прости мне даже те грехи, которых я не осознаю. То есть прости мне все грехи, помоги мне очистить душу, прости меня за те грехи, которые я даже не понимаю, что я грешила». То есть широкомасштабным фронтом человек молится и очищает свою душу. Первый этап. Человек, который познакомился с системой очищения души, он начал очищать свою душу, и психически больные в сумасшедшем доме начали выздоравливать рядом с ним. Причем ни один, ни два. Практически чуть ли не весь сумасшедший дом выздоровел. Кажется, система работает. Покаяние очищает души, люди должны быть в раю. А дальше нашелся популяризатор этой системы, который написал книжку «Жизнь без ограничений». Уже такое название своеобразное. Без ограничений, как говорится, человек живет преступник и негодяй. Так вот он написал, что очищайте душу. Показал, как очищать, какой молитвой. И когда вы очистите душу, у вас бизнес увеличится. Вы продадите намного больше машин дорогих. Вот логика. Для чего душу, оказывается, нужно очищать? Чтобы бизнес вырос. И когда меня спрашивали об этой уникальной системе, я сказал, что это дьяволизм, сатанизм. А потом, а этот человек обещал еще дальше там, книги выпускать. А потом я смотрю, там многим поплохело после его книг популярных. Он говорил, что тогда он еще другие напишет, где он напишет, что нужно делать, чтобы снять проблемы после чтения его книг. Так вот, тогда я понял, что, так сказать, я ушел от первого этапа не случайно. Хотя религия нас нацеливает на что? На покаяние. Осознать свои грехи и покаяться, этого достаточно. Оказывается, нужно менять реально свой характер. И когда я начал заниматься характером и, так сказать, изменением, то есть, если ты каешься, то ты не должен так больше поступать. А для этого нужно реально менять свой характер. Я вдруг с удивлением понял, что религия это как раз исключает изменение характера. Почему? А зачем менять характер, когда Христос пришел, уже нас спас всех, взяв грехи на себя? Зачем менять характер, когда приходишь в храм, и священник отпускает тебе грехи? Поэтому по факту получается, что как раз изменение характера религия не приветствует. К чему мы придем? Я говорил, есть притча о семи бесах, которую раньше не понимал. Когда есть один бес в душе, человек его выгоняет, может быть и покаяние, душа становится чистой, а бес погуляет, и в семеро больше их возвращается назад. Вот это и есть то очищение души, когда человек реально не меняется. Так вот, человек сначала должен заниматься покаянием, меняя отношение к прошлому, осознавая свои грехи. Потом он должен серьезно менять свой характер, чтобы не поступать так. А потом он должен четко выстраивать свою систему целей, потому что характер зависит от того, к чему мы стремимся. Если человек стремится к деньгам, он рано или поздно будет вором и убийцей, если для него главное деньги. Если человек стремится к семье, он будет порядочным человеком, но он будет очень ревнивым. А если человек стремится к Богу, тогда он будет иметь и семью, и деньги, но не будет ни убийцем, ни вором, ни вором, ни ревнивцем. Это такой философский вопрос. Мы сейчас в такой теме философской. А в чем заключается смысл жизни для вас? Ваш личный и вообще, как вы считаете, в чем должен заключаться смысл жизни человека? Ну, я всегда говорил, что смысл жизни – это устремление к Богу. Но я, честно говоря, не совсем представлял, что это такое. Но и в первую очередь это умение не убивать любовь в душе для начала. Это не озлобляться, не желать зла другому, не завидовать, не жадничать, не зацикливаться на унынии, недовольстве собой, преодолевать отчаяние и нежелание жить, когда плохо. То есть это прожиточный минимум, хотя бы то, чего не надо делать. А сказать, не так давно, когда я занялся темой конфликтов, последние несколько лет, я понял, что любовь к Богу что подразумевает? Приближение к Нему. Любовь – это единение. Но Всевышний ведь совершенен. Значит, я, если у меня есть любовь к Богу, я должен постоянно меняться, развиваться. Это условие. Вот тогда я понял, что говорил Христос. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. То есть человек, у которого есть вера в Бога, должен каждый день развиваться. Развиваться и в плане души характера, и в плане познания и образования, и в плане физическом. Физзарядку делать, скажем. И это тоже развитие. Поэтому любовь и вера в Бога подразумевает масштабное, непрерывное развитие человека. В первую очередь, развитие души. Чтобы тело, так сказать, и сознание не заслоняли душу. Скажем так, это и развитие, и правильная система приоритетов. Еще вопрос. Как вы считаете, что является самым главным ресурсом, который может помочь человеку стать лучше? Вера. А знаете, что такое вера? Не задумывались? Интересно. Вера – это когда человек не знает. Вера подразумевает не отсутствие знания чего-либо, но все же направляет туда свои силы и предполагает лучшее. Апостол Павел говорил, вера – это есть ожидание того, что сбудется, и уверенность там в невидимом и так далее. С моей точки зрения, это как раз полная профанация и дезориентация. Христос говорил, верьте, и гора сойдет с места. Правильно? Да. Вот я сел и ожидаю, когда гора сойдет с места. Думаете, она сойдет? Да. Я сомневаюсь. Я буду ожидать миллионы лет, ничего не изменится. Христос говорил, вера как горчичное зерно. Она растет. Но мое ожидание растет, а толку? То есть, вывод простой. Христос подразумевал совершенно другое. Так вот, вера – это не ожидание. Вера – это есть отсутствие сомнения в своем желании и устремлении. Если я хочу, чтобы гора сошла с места, вот это мое внутреннее желание будет накапливаться, уходить в подсознание, а когда мое желание уходит в подсознание, оно начинает исполняться без моих всяких физических усилий. То есть вера, если говоря языком восточным, есть концентрация или медитация, медитируем всегда на что-то. Вы говорите, я медитирую. На что ты медитируешь? Медитация – отрешение от всего ради какой-то цели. Так вот, концентрация медитации и вера – это одно и то же. Христос учил устремляться к какой-то цели, и когда мы уверены в себе, когда мы не... Страх и сомнения останавливают энергию. А вера – это есть непрерывная энергия желания, которое куда-то устремлено. Если я во что-то верю, то значит хочу, чтобы это произошло. И мое желание, если оно длится и перестает длиться долго и перестает зависеть от окружающих факторов, вот это желание начинает менять весь мир, потому что это энергия. И с этой точки зрения вера в Бога – это есть устремление к Богу. Это не есть уверенность, да, Бог, я знаю, что Бог не существует, ничего подобного. Вот Христос как раз учил, что вера в Бога – это есть непрерывное устремление к Богу, единение с Ним и уподобление Ему. Так вот, когда мы правильно понимаем, когда базовые понятия, маяки, допустим, что такое вера, что такое грех, что такое смирение, что такое миссия Христа. Вот когда мы все это поймем, как это говорил Христос, тогда у нас начнет меняться все остальное. А пока, что такое вера, мы не знаем. Для чего менять характер и вообще нужно ли его менять, мы не знаем. Что такое любовь к Богу, мы не знаем. Что такое человек, мы не знаем. Мы считаем, Христос говорил, что мы изначально чисты, что мы дети Божьи. А священники утверждают, что мы изначально грязные, что нужно платить, ходить в церковь, тогда немножечко отмажут. При такой постановке вопроса развития не может быть. Поэтому для того, чтобы цивилизация развивалась, она должна соблюдать законы развития, которые изложены в христианском учении. И она должна эти законы развития, с точки зрения законов развития, посмотреть нынешние религиозные каноны. И выяснится, что там развитием не пахло. Это тяжело, это мучительно, но если религии не сумеют измениться, значит, тогда люди должны, тогда овцы должны находить выход. Пока мы видим, что овцы ищут выход, а пастух лежит и ничего не делает. Так вот, овцы, мне кажется, быстрее найдут выход, чем пастух. Наверное, найдут. Спасибо.